Дорогие друзья, у нас у всех сегодня приятное настроение. Рады каждому, кто пришел сегодня в Дом Божий. И пожилым, и молодым, и детям. Верим, что у Господа для всех нас сегодня есть Слово. И мы все сегодня сейчас в ожидании. Хотим услышать. Я предлагаю, чтобы мы послушали сегодня то, о чем когда-то говорили люди. У нас иногда бывает искушение подслушать чужие разговоры, да? Кто-то разговаривает между собой, а ушко само наше туда поворачивается. Что ж там они говорят? А сегодня мы прочитаем и послушаем то, о чем говорили люди, и так, чтобы нам даже не было стыдно, что мы как будто бы подслушиваем чей-то разговор, потому что разговор этих людей, он записан в Библии. И мы послушаем, кто это говорит, что они говорят, кому они говорят. Ну и может быть в числе этих говорящих мы и себя узнаем. Я думаю, что узнаем, но только смотря в числе кого. Но давайте сначала текст. Я предлагаю, чтобы мы открыли Слово Божие. Так будет легче нам за мыслью следить. В наших Библиях это Ветхий Завет. Книга пророка Малахии. Глава 3. С 13 стиха до 18. «Дерзостны предо мною слова ваши, говорит Господь. Вы скажете, что мы говорим против тебя? Вы говорите, тщетно служение Богу, и что пользы, что мы соблюдали постановление Его и ходили в печальной одежде пред лицем Господа. И ныне мы считаем надменных счастливыми. Лучше устраивают себя делающие беззаконие, и хотя искушают Бога, но остаются целы. Но боящиеся Бога говорят друг другу, внимает Господь и слышит это, и перед лицем Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его. И они будут моими, говорит Господь Саваоф, собственностью моею в тот день, который я соделаю, и буду миловать их, как милый человек сына своего, служащего его, ему. И тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим Ему». Здесь вот есть несколько разговоров, мы прочитали, и мы остановимся на тех, кто говорит, о ком они говорят или о чем. Братья и сестры, сначала я хочу как бы сказать вот пристальнее, всматриваясь в этот текст, что мы определили здесь несколько групп людей, о которых идет речь. Потому что мир и сегодня, хотя с тех пор, как вот эти разговоры велись, прошло почти 2500 лет, немножко меньше, но эти разговоры в мире ведутся и до сих пор. И удивительно, сегодняшнее время, сегодняшняя жизнь, она отображает то, о чем шла и идет речь здесь. Здесь мы находим разные группы людей. Одна группа людей – это люди, о которых сказано так. «Ныне мы считаем надменных счастливыми, лучше устраивают себя делающие беззаконие, и хотя искушают Бога, но остаются целы». То есть, речь идет о людях, совсем не знающих Бога, совсем неверующие люди. Как они себя ведут? Они надменные, они искушают Бога, они устраивают себя в этой жизни, в этом мире. Они совершенно далеки от Бога, не ищут Бога. Их цель жизни земные удовольствия, земные приобретения и ничего духовное и ничего Божье их не интересует и не привлекает. И они ищут счастье в земном и в какой-то мере его находят. Они, как это ни странно, они неплохо устраиваются в этой жизни. У них все получается, у них хорошо идут дела, они не всегда страдают и болеют, и они богатеют, и Бог их не наказывает, не бьет, не уничтожает. Они просто живут и берут от жизни все, что можно, наслаждаются, живут сегодняшним днем. Вы видели таких людей, братья и сестры? Таких людей большинство. Это основной принцип жизни этого мира. И люди стараются многие-многие так жить, так и поступать. И абсолютное большинство людей вот относятся к вот этому разряду людей. О них вот мне хотелось сказать сегодня очень немного, потому что мы по милости Божией не в их числе. Мы в Дом Божий пришли, мы Слово Божие слышим, у нас какие-то есть духовные цели, стремления, интересы, и поэтому мы рады и благодарны Богу, что мы не в числе людей, которые являются совершенно мирскими и неверующими людьми. Но здесь, кроме них, есть еще две группы людей. Это есть люди еще, которые живут в полной противоположности этим людям. И их Писание здесь называет боящимися Бога. Которые любят Бога, которые служат Богу, которые чтут имя Его. И некоторые речи они тоже говорят друг другу. Мы о них потом поговорим. Но мое основное внимание сегодня или желание сказать, обратить наше внимание на еще одну группу людей и послушать разговор, о чем же говорят между собой эти люди. Потому что, братья и сестры, это тоже очень распространенная часть верующих. И у нас у всех есть опасность оказаться в числе таковых людей. И таковых людей, к сожалению, на сегодняшний день в числе верующих очень много. Это люди, которые говорят вот такие слова. И мы внимательнее к ним присмотримся. Что они говорят? Тщетно служение Богу. И что пользы, что мы соблюдали постановление Его и ходили в печальной одежде пред лицом Господа. И ныне мы считаем надменных счастливыми. Лучше устраивает себя делающие беззаконие, и хотя искушают Бога, но остаются целы. Братья и сестры, что это за люди? Кто говорит такие слова? Давайте мы внимательнее всмотримся, кто говорит такие слова. Эти слова говорят люди, которые пытались служить Богу. Это говорят люди, которые соблюдали постановление Его и ходили в печальной одежде пред лицем Господа. Ходить в печальной одежде, что это значит? Мы находим в Писании, что в знак смирения, в знак скорби, в знак сокрушения перед Богом или перед обстоятельствами сложными, постигающими их, люди надевали на себя скорбную или печальную одежду. По-другому сказать, ходили в печальной одежде, это значит смирялись перед Богом и лишали себя каких-то земных радостей и каких-то земных удовольствий. Итак, вот эти люди, братья и сестры, как, что с ними произошло, откуда они взялись? Я вот так вот размышляю над этим текстом, мы видим, что откуда эти люди вот появились и что же с ними произошло. Из слов, что они говорят, что мы, ныне мы считаем надменных счастливыми, можно заключить, что когда-то этим людям кто-то сказал, если ты будешь жить без Бога, то ты будешь несчастным человеком. А если ты станешь верующим, то ты будешь счастливым. У тебя будет всю жизнь в жизни хорошо. Ты будешь иметь все от Бога. Бог тебя благословит. Бог тебе все пошлет. Ты не будешь болеть. У тебя будет хорошая семья. У тебя будет полон дом всего-всего необходимого. У тебя будут дети хорошие. Ты не будешь ни в чем нуждаться. И этот человек заинтересовался. Правда? Как это хорошо, если я буду счастлив, если я буду богат, если я буду процветать, и у меня все в жизни будет хорошо, и не буду болеть. Это же прекрасно. Чего еще желать? Все же ищут. Рыба ищет где глубже, а человек где лучше. Да? Ну, раз Бог мне это все пошлет, то я не против. Что для этого надо? А для этого надо соблюдать его постановление и ходить в печальной одежде. То есть ограничить себя от каких-то земных радостей, удовольствий, чтобы там вот не делать тяжких грехов. И ходить надо на собрание. Ну, там, может быть, Библию надо читать. Да? Ну, ладно. А что еще? Еще крещение тебе надо принять. Да, ну, ладно. Раз надо, то надо. Счастливым-то быть хочется. Процветать-то хочется. И вот этот человек, он как бы пришел к Богу. Сказали, надо покаяться. Он покаялся. Сказали, надо крещение принять. Он принял. Сказали, ты же на собрание должен ходить. Ну, надо, то буду ходить. И вот он соблюдает. Он ходит, выполняет. А все глаза туда. Братья и сестры, а все глаза туда, на вон тех людей. И он смотрит и сравнивает. Почему-то не слишком я богатею. Почему-то у меня опять дети заболели. Потому что почему-то и бытовые у меня проблемы не решаются. И работы никак не найду. А мне обещали, что ты будешь счастливым. Что у тебя будет все так хорошо в жизни получаться. И он наблюдает, наблюдает. Сравнивает, сравнивает и приходит к такому выводу закономерному. Мы считаем надменных счастливыми и лучше устраивают себя делающие беззаконие. Братья и сестры, я подчеркиваю, у этого человека или у этой группы людей, о которых здесь речь идет, у них нет никаких личных отношений с Богом. У них нет никакой личной связи с Богом. Они пришли к Богу ради чего? Ради собственных выгод. И кто-то их этому научил, кто-то так проповедовал, что покайся, и у тебя все в жизни будет хорошо. Иисус разрешит все твои проблемы, и ты будешь счастлив в этой жизни, а в придачу еще как бесплатное приложение и жизнь вечную получишь. Ну, кто же откажется? А потом мы видим, что этого человека постигло разочарование, потому что форма без содержания счастья не приносит. Религия, постановления и законы без личного познания Бога, без личного общения с Богом никогда не сделает человека радостным и счастливым. И он рано или поздно придет к разочарованию. Была еще одна причина, почему этот разочаровавшийся человек стал верующим. Это тоже из текста можно усмотреть. Он говорит, что вот те надменные, они хотя искушают Бога, но остаются целы. То есть ему сказали, Будешь грешить, Бог тебя накажет. Будешь грешить, погибнешь. Вот посмотри, тот пил, а его уже нету. Вот тот плохую жизнь вел, его уже застрелили. Или там еще что-то случилось. Бог накажет, если будешь грешить. А если будешь соблюдать Божьи заповеди и постановления, то у тебя все будет жить хорошо и будешь долго жить. И тот наблюдает, наблюдает. Он постановление соблюдает, а сам пристально за тем надменным нечестивым наблюдает и смотрит, что тот грешит, грешит и грешит, и молния его не поражает, и на машине он не разбивается, и в дом его никто не взрывает, ну и так далее, и годы, и десятилетия, и дети у него повырастали, и уже определились, и он им всем дома построил, и все необходимое они имеют, ну и так далее. И остаются целы. Так значит, неправда, что мне сказали, что Бог накажет. Это меня, по-моему, больше наказывают, чем его. Я чаще болею, у меня больше проблем. И приходит к полному разочарованию. То есть, братья и сестры, есть две опасных причины, почему люди могут прийти в церковь. Это неправильные причины. И эти, если человек, движимый этими мотивами или причинами, приходит в церковь, он не найдет удовлетворения и радости своей душе. Его постигнет разочарование. И он или в мир уйдет, или ожесточится против Бога, начнет злословить путь Господень, верующих, церковь критиковать или еще что-нибудь. Я повторю, эти вот мотивы или причины у этих людей были, и мы видим, к чему они пришли. То есть одна из причин, это потому, что человек приходит к Богу для того, чтобы получить от Него благословение и счастье. И нередко в человеке возбуждают это и так и проповедуют. Вот я был грешник, у меня ничего не было, а теперь у меня все есть. Покайся, и у тебя все будет. Это неправильно. И вторая причина, почему бывает люди приходят к Богу, из-за страха, что Бог их покарает. В общем-то, страшно. Страшно, а вдруг и правда случится. Вот тот выступал против Бога, и вот его постигло несчастье, или то, или другое, много есть примеров. А вдруг и меня, то на всякий случай лучше я буду, подстрахуюсь, лучше пойду в церковь, на всякий случай приму крещение там или что-то еще. Братья и сестры, Господь действительно дает счастье. Господь действительно не постыжает ищущих Его. В Нем действительно жизнь с избытком. Но человек должен искать не Божьего, а должен искать самого Бога. Эти люди их обманули, или они обманулись сами, и они не нашли самого главного. Это несчастные люди. Они и не жили так, как вот те, которые наслаждаются этой жизнью, то есть совершенно неверующие люди. Те хоть что-то от жизни взяли, порадовались хотя бы в этом, в земном, а эти, они мучили себя тем, что что-то соблюдали, куда-то ходили, посещали, чем-то себя ограничивали, но здесь не нашли, и там не нашли. И их постигло разочарование, и они делают такой итог. Мы считаем надменных счастливыми, а мы несчастны. И что толку мы тут в церкви, а ни радости никакой, ничего, потому что все сердце там. И что ему теперь делать? Ему теперь или уходить в мир, и наверстывать упущенное, раз он нашел, что те надменные счастливы, то ему теперь бросаться в эту стихию мирских наслаждений, увлеченности материальной суетою, и пытаться догонять тех надменных, чтобы найти счастье на их путях. Или притерпеться к религии, ну уже так, у тех так, уже мне так, уже в общем привык, буду дальше как жить. Или, может быть, все-таки осознать, осмыслить и поменять свою ориентацию и взыскать Бога так, как должно. Братья и сестры, человек, который телом в церкви, а духом в мире, такой человек, его образ мышления и его речи, они в глазах Божьих дерзостны. Господь говорит, дерзостны передо мною слова ваши. Тем, что вы говорите, что нет пользы в служении Богу, тем, что вы не чтите Бога от чистого сердца, а у вас есть только религия, но нет личного познания Бога, передо мною ваши слова дерзостны. Потому что в соблюдении заповедей Божьих это не тщетно, а это великая награда в том, чтобы смирить себя и посвятить себя Богу. В этом есть великое счастье. Но если вы этого не нашли, Господь говорит, то не моя в этом вина, а это ваша вина, потому что вы не того искали. Братья и сестры, для нас, для всех очень важно знать и проверить, а почему я здесь? А почему я в церкви? А что вообще из себя представляет мое личное христианство? Может быть, оно тоже представляет из себя только какие-то внешние формы и соблюдение заповедей, но у меня никогда не было или, может быть, утеряны личные отношения с Богом. Я не знаю, что такое сокрушаться и плакать перед Богом о своих грехах. Я, может быть, не знаю или забыл, что такое счастье молитвы, что такое радость быть прощенным Богом и принятым Богом, осознавать себя Детем Божьим. Может быть, для меня незнакомо, что значит радость о Слове Господнем, как от великой прибыли, что такое видеть славу Божию, наслаждаться миром и любовью, и общением с Ним. Это жалкая жизнь. И если вот мое христианство включает в себя только это, то, конечно, я несчастный человек. И я буду все время смотреть туда и буду сравнивать. И мне будет так тоскливо. Я буду чувствовать себя таким каким-то ущербным и обделенным. И жизнь наша скучная. И молодежная жизнь у верующих бедная и скучная. И интересы какие-то наши такие, ну, мелкие и ущербные. И все время будет тянуть туда. И если сердце будет там, и мысли там, а телом я буду здесь, то я оттуда буду все нести сюда. Если не уходить туда, то лучше оттуда сюда буду приносить образ мысли того, образ действий и каким-то образом стремиться, чтобы разнообразить христианскую жизнь мирскими развлечениями и удовольствиями. Но всегда будет раздвоенность, и Бог останется где-то в стороне. Братья и сестры, есть истинные и правильные причины или мотивы, которые движут человеком, побуждая его, чтобы прийти в церковь, побуждая его к тому, чтобы служить Богу. Истинные причины правильные – это когда мы приходим к Богу не ради себя, а ради самого Бога, братья и сестры. То есть, бывает, что человек свои проблемы ставит выше всего, ему так плохо, и он хочет, чтобы ему стало хорошо, И он из-за этого приходит к Богу. Но мы должны понимать, что главная наша проблема и вина – это не в том, что нам плохо, а это в том, что Богу плохо из-за того, что мы грешим. Это Бог страдает и слезы свои льет из-за того, что я хожу по путям развлечений и удовольствий. И если просветит Бог мои духовные очи светом небесным, и я пойму, как нехороша, как плоха, худа жизнь моя в очах Божьих, мне станет плохо и стыдно, я скажу: Господи, прости, что я раньше Тебя не познал, что дерзко любовь на кресте распинал. Я не раз уже приводил этот пример, братья и сестры, повторю, как мне пришлось беседовать. И одна девушка, ребенок еще почти на распутье стоящий, и говорит: я решила уйти в мир. А почему? Что у тебя? Хотя из христианской семьи. Я думаю, что я и в мире найду свое счастье. Я и без Бога буду счастлива. И, пожалуйста, не говорите мне, что в мире все плохо. Я вам не верю. Я думаю, что я смогу и без Бога, и в мире устроить свою жизнь и найти свое счастье. А мне так жалко, дитя, что ж ты понимаешь? А объяснять что-то? Но она сказала все равно: я вам не верю, если вы будете говорить про мир что-то плохое. Немножко я в затруднении оказался. А потом говорю: а ты знаешь, а я к Богу пришел не для того, чтобы найти счастье. А почему? А я говорю, проходил мимо креста, на котором он распят. И я посмотрел, какими глазами он на меня оттуда смотрит. И я не смог пройти мимо этого креста. И я стал перед ним на колени. Я говорю: Господи, прости меня, грешник. Я не хочу отсюда уйти. Я не хочу заставлять тебя страдать. Я хочу жизнь свою для тебя посвятить. Это дитя остановилось. У нее слезы показались на глазах. Он говорит: вы знаете, я никогда не думала. Но слава Богу, сейчас это дитя уже взрослое, член церкви, Господа служит, и я радуюсь. Братья и сестры, то есть понимаю, вот это единственная правильная причина, почему мы приходим к Богу. Мы приходим к Богу ради Бога, потому что Он ищет меня, заблудшего грешника. Он любит меня. Он за меня страдания такие тяжкие принял. И Он пришел, чтобы выкупить меня из мира для себя, чтобы я служил Ему, чтил имя Его и прославлял Его в этом мире. И я прихожу к Нему ради Него. Да, как следствие этого, я, конечно же, нахожу для себя великую радость в посвящении Богу, в отдаче Богу, в искреннем и бескорыстном служении. Я нахожу для себя величайшее удовлетворение. И не побоюсь этого слова сказать: счастье. Да, великое и настоящее счастье. Но оно не в том, чтобы найти для себя, чтобы лучше устроиться в этом мире и подстраховаться от наказания. Не для этого, а когда я иду к Богу ради Бога. Когда меня привлек сам Господь любовью Своею и славою Своею, тогда в общении с Ним и в служении Ему я нахожу для себя великую радость. Для меня дорог сам Господь. Его имя для меня приятно произносить, плакать пред Ним на коленях, изливать свою душу, восхвалять Его, поклоняться Ему. Для меня наслаждение неописуемое. А трудиться для Него, пускай меня понимают или не понимают, ценят мой труд или не ценят, я просто делаю это для Него и ради Него. И в этом труде, в этом служении нахожу для себя счастья. Братья и сестры, вот этот правильный путь, который Господь проложил и открывает для нас, единственный правильный путь прихода к Нему и восприятия правильный путь Бога и служения Ему и Церкви, христианства в целом. Братья и сестры, слава Богу, что есть такие люди. И здесь Библия называет их боящиеся Бога и чтущие имя, и имя Его. И мы давайте послушаем их разговор. Разговор этих людей мы уже послушали. Неприятный разговор, братья и сестры. Неприятный разговор. И жалко этих людей. Вот они разбитые, разочарованные, у них недовольные лица, и они сидят или стоят и говорят друг другу. Они же между собой говорят: слушай, а что толку, что я верующий? И то у меня плохо, у него ропот, у него недовольство на жизнь, у него недовольство на Бога, у него недовольство на себя, у него недовольство на церковь. Он только сидит и разбитый, разочарованный, а весь взгляд туда, в мир. И они говорят эти слова, горько слушать их Богу, и Бог говорит: дерзостны предо мной слова ваши. А теперь давайте послушаем разговор других людей. Что они говорят друг другу? Они говорят: внимает Господь и слышит это. То есть, братья и сестры, эти боящиеся Бога, они тоже слышат разговор так называемых верующих. Они ободряют друг друга, говорят: брат, Господь слышит, что эти люди говорят. То есть, когда искренне верующие и искренне Бога ищущие люди слышат вот такую позицию, такие речи, что пользы и нет смысла, и можно и не слишком быть верующим, и не нужны такие крайности, и не надо так себя сдерживать и ограничивать, можно и пошире сделать путь христианский, и развлечений попробовать, потому что зачем все это? Искренне любящим Бога и чтущим имя Его, такие речи слышать очень тяжело, потому что они и так из последних сил стараются остаться на этом узком пути Господу верными. А тут, когда от братьев слышишь такие речи, от этого становится вдвойне тяжелее. И так в мире тяжело верность Богу хранить. А еще когда христиане такие говорят слова, от этого еще становится тяжелее. Но они общаются друг с другом, и они не жалуются, они не плачутся, они ободряют друг друга. Чем? Они говорят, что Господь слышит. Брат, сестра, крепись. Господь слышит, и у Него наши переживания, наши слезы, и наша верность, и наша борьба, оно все у Него отмечено. Их утешает, и они ободряют тем, что Бог все видит и все слышит. Они ради Бога идут этим путем. Не ради людей, чтобы быть ими оцененными, понятыми, чтобы получить что-то в этом мире, чтобы как-то их отметили. Они просто ради Бога идут этим путем. И для них это ободрение. И в совместном общении друг с другом они стараются ободрять. Брат, сестра, не унывай, крепись, не смущайся, не смотри ни на кого, смотри на Христа. Внимает Господь и слышит это. Это первое, что их ободряет и утешает. А второе, они смотрят на сегодняшнее с позиции завтрашнего. Господь, пред лицем Его пишется памятная книга. Господь, Он сам все видит и знает, когда отличить и воздать каждому по его сердцу, по его помышлениям и по его делам. И Господь слышит речи и этих людей. Тем Он сказал, что ваши слова предо мною дерзостны. А как он на слова этих людей реагирует? Господу очень приятно, и смотря на них, он выражает свое великое удовлетворение и говорит оценку, какую им дает. Они будут моими, говорит Господь, собственностью моею в тот день, который я соделаю, и буду миловать их, как человек милует сына своего. Богу очень приятна жизнь этих людей. Богу очень приятен настрой сердца этих людей. Очень приятны слова этих людей. И Господь выражает свое одобрение их пути, их позиции, и говорит: великое слово утешения, будет день, они будут моими. Господь согреет, Господь отделит, Господь изберет, и Господь прославит. И дальше, и тогда как бы итог подводит, и тогда снова увидите разницу. Сейчас они разницы не видят и говорят: что пользы? Какая разница? Наоборот даже, те искушают Бога и остаются целы, и лучше устраивают себя, у них лучше все получается. А мы стараемся, а у нас только проблемы, скорбей, трудностей. Разницы или почти нету, или если есть, то даже наоборот, в сторону, что у тех лучше. Но Господь говорит: увидите по-другому разницу в тот день, который я соделаю, и когда буду миловать их, как человек милует сына своего. Братья и сестры, этот день, это не только в будущем, после этой жизни, хотя в основном откроется там, это действительно так, но уже даже здесь, в этой жизни, Господь воздает праведнику и его детям благодатью, благословениями многими. И часто видят разницу. Кто-то искренне старался Богу служить, Бога любил, угождать Ему. Было вот это вот любовь, посвящение Богу. А кто-то формально просто ходил вот так вот за всеми. И уже и в этой жизни Бог усматривает день, когда показать разницу. Ну, а основное, это откроется в будущем. Братья и сестры, вот так вот я уже сказал, что мир, как тогда, в дни пророка Малахии, он совершал служение за 400 лет до Рождества Христова. То есть, я сказал, почти 2500 лет прошло. Мир с точностью отображает эту картину и на сегодня. И эти три группы людей есть и в наши дни. Кто-то, их большинство, они живут мирской жизнью и просто живут сегодняшним днем. Но есть те, которые любят Бога и искренне Ему служат. И для них дорог сам Бог. Они перед Богом ходят. Для них Его имя свято, они Его чтут. Но есть и те, у которых есть религия, у которых есть заповеди, у которых есть церковь, но у которых нет личной связи с Богом, нет настоящей любви к Богу, нет познания Бога. Это самое опасное и самое жалкое состояние. Те первые, они хоть в этой жизни счастливы. Эти третьи, они счастливы и в этой жизни, в общении с Богом, и у них будущее есть. А у этих вторых, у них ни здесь по-настоящему нету, ни там впереди ничего нет. Братья и сестры, какие мысли в наших сердцах? Мне бы очень хотелось, чтобы каждый проверил себя. Какой настрой моего сердца? Чего я ищу? Почему я сегодня здесь, в Доме Господнем? Влечет ли меня Христос? Может быть, я и член церкви, или уже заявил на крещение, но по-настоящему прощен ли я Богом? Знает ли мое сердце Бога? Люблю ли я Бога? имя Его, святыня ли для меня, есть ли у меня Христос или есть только христианство. И пусть Господь поможет каждому из нас очень серьезно сегодня проверить себя. И если еще нахожу я себя в числе вот этих вторых, братья и сестры, слава Богу, что если Бог откроет глаза, сегодня время для покаяния. Сегодня время для того, чтобы выйти из стана такого вот этих людей, из очень опасного состояния, и присоединиться к тем, кто чтит Бога, кто боится Бога, кто старается угодить Ему искренне, и чьи слова и помыслы Бог одобряет. И поэтому не ожесточьте своего сердца, проверим себя перед Богом, и да поможет Он нам, чтобы каждый из нас мог искренне обратиться к Богу, искренне служить Ему. Кому нужно покаяние, друзья, лучшего времени, чем сегодня, нечего и желать, и нечего и ждать. Обращайтесь к Господу сегодня. Ваше счастье в посвящении Богу, и оно ждет вас. Примите его. Да благословит Господь нас всех. Аминь. Склонимся и будем молиться. Нашел.